моєму брату. Помолись за меня ты, тебе открыто небо. Ты любил маленьких птичек и умер замученный людьми. Помолись обо мне, тебе позволено, чтоб меня простили. Ты в своей жизни не виновен в том, в чем виновна я. Ты можешь спасти меня, помолись обо мне. Пусть летит смелая журавлиная радость над тепло прикорнувшей землей. Поднялись облака и птицы, взлетели, облака и птицы полетели высоко, высоко, высоко, вознеслись журавли. Уж про таленки твои смеются, Христос весенний. Светлая горница. «Скажи, — говорила чуть воркуя госпожа, — буду ли иметь удовольствие привести показать тебя моим подругам? А то я говорю, что прилетает ко мне рыцарь, а они не верят. Госпожа Эльза, для чего вам это?» Он, полуотвернувшись, глядел в окно, на дубовую спинку опершись рукой. «Но я не могу быть вполне счастлива, мне одиноко». Он загревал и тихо жаловался ей же на нее, как больной ребенок. «Ах, родная, что вы наделали? Я вам выдал мои мечты, мою тайну. Ведь надо было беречь вещи светлые мысли, как белых птичек, не давать их трогать грубо, любопытно и подозрительно. Святое так нежно, такое нежное, ему так легко сделать больно, мама». Как же вы мои святые радости не поберегли? Иди, куда зовут тебя, отвечай, когда спросят, отвечай за все, что спросят, и не уходи, пока не отпустят. И он ушел от нее, опечаленный. Смотрела Эльза и думала, какой у него покорный затылок. Какой он бедный, и хотелось его окликнуть и вернуть назад и сказать, не делай того, отчего у тебя становится такой бедный вид. Но что-то не окликнула и не позвала, и только еще раз подумала, какая у него длинная, покорная шея. И ей за него стало больно, точно ее в самое сердце кольнули булавкой. Однако отступить она не захотела, так как уже пообещала подругам, да и правда ли было это вредно ему? Она ведь ничего, наверное, не знала. Один раз он пришел такой замученный, что сейчас же протянулся перед ней на воздухе, как бы на невидимом ложе, и заснул. Она смотрела и думала, какие у него изможденные руки, точно он носил кандалы. Какие у него измученные плечи, точно его били плетью. Какие у него брови, точно отдыхающего после бичевания. Какие у него проступки, кто и за что его терзает. И не осужденный ли это призрак? И она содрогнулась. И лежал он такой кроткий, беспомощный, добрый, что не могла допустить, чтобы его наказывали за какую-то его вину. Молилась она за него, чтобы, если он виновен, его простили и дали ему приют. Но однажды Лиза приступила решительно к сыну. Много таких, которые хотели бы чуда, а чуда нет у них. Он улыбнулся и пожался плечами. «Что же надо отдать? Отдадим». И просиял весь. И Лиза добавила радостно. «Устроим для них, для всех вместе светлую горницу». Была ночь, и через лунный эфир только два звездных голоса разговаривали друг с другом. «Он заблудший». Воскликнули в звездных высотах так, что Эльза сквозь сон вздрогнула на постели. «Ах, это заблудший дух!» и содрогаются сферы, видя столь постыдное унижение высокого по рождению. Ах, скажи, ведь он не исполнил повеление, что ему велели, облечься сиянием и идти первоначально на высоту. Он отверг это и остался в унижении у земли, служить земле. Он приобщился подверженному унижением телу. Он терпит унизительную боль людей. Он уже не может подниматься в светлые горницы возвышения. Смотри, у него нет сияния, как у других. У него нет полета крылатого. Обнажено для боли его тело и покрыто ранами. Как постыдно его страдание! И бывает он игрушкой самых низких духов, и издеваются над ним, и принимают покорно от них удары, и раны, и боль без конца. И загнанный падает, наконец, на землю, которой он стал слугой. И тогда от неба рождается чудо. Приближается к земле белоснежный архангел, берет его, как больное дитя, и летит с ним, и поднимает его в сферы блаженных, и поднимает его бедную больную голову из праха и одевает ее сиянием своей освежающей одежды. И вздрогнула звездная высь. Там снежный архангел, он изнемогает. Архангел низлетел и одел его бедную голову сиянием. И теперь через лунный эфир летят два. Один торжествующий, и на груди его другой, поникший. Злобный голос воскликнул. «Низвергшийся дух непримиримой жалости, падший дух смирения». Падший дух любви дерзновенной, дерзкой любви, падший! И они разразились хохотом. И сон поглотил Эльзу смутным кружением, странный, как чья-то вещая темная одежда. В синем небе послышался грохот, словно рушились созвездия. Эльза проснулась вся в холодном поту, еще испуганно озираясь в темноте от своего странного сновидения. Штора была отдернута, свет фонарей и тени на стенах были страшны, не было звезд, и когтистые черные голые сучья били в окна. В странном смятении она пробродила все утро и день. С расплетенными, распущенными волосами, в полуотстегнутом ожерелье, без мысли, смутное и тревожное, стояла госпожа Эльза у туалетного столика и, невольно, не думая, переставляла с места на место флаконы духов и туалетных принадлежностей, открывала граненые пробочки и опять закрывала. Ей было странно. «Отверженный», – думала она ему навстречу, – и сейчас же он стоял в ее гардеробной комнате, прислонясь к шкафу, с обнаженной впавшей шеей, задыхающейся грудью беглеца. Черная птица недобрыми крыльями била в окно. И все пошло кружиться. Ей показалось, что он пришел бледный, задыхающийся, и прижался к ее ногам, точно ища защиты. Она тихо ломала над ним руки и призывала Божью Матерь: «Мария, Мария, ради Сына Твоего!» Дух отверженный, казнимый, несчастный. Грозная, скорченная ветка била в стекло. За стеклами стоял пустой неприятный хаос. И точно мимо шкафов что-то кружилось мутящим душу вихрем. Сквозь стены входила, точно стены перестали защищать, и кружилось, все притекая и мутило душу. Поднялся к окну и вдруг ринулся грудью в безмерный эфир сумерки. Она напрасно спрашивала и уже в этот недобрый час боялась ответа. И маленькие, искупленные души заборов оттаивали со снежком. Проходящим людям казалось, что пахнет их счастливыми воспоминаниями. Снег радостно нежился и таял, пронизанный, излучал души снежинок в чуть молочный воздух, где колебались испарения сосен. И собрались в светлой горнице за вечерний Христов стол, любя друг друга. И так радостно было, что медовые были стропила, янтарные столбы из ярого луча оконные переплеты, была первая ночь. И, склонившись, смешно над углом стола смеялся и сходил добродушием точно выглянувшее солнце. Источенные, светлые, радостные плети рук. Добродушные были светлые жесты, светлые безумием неиссякаемой доброты, непозволенные на земле и зато ждавшие своего наказания. Не должно на земле было быть такой голой доброты. А стражи наказания уже были тут. Он говорил трепетавшим от печали и тревоги женщинам: «Напрасно вы испугались, ведь душа бессмертна. Вы не должны беспокоиться, когда приходит час моего страдания. Но ничего, вы не должны смущаться, содрогаться, слишком жалеть меня и горевать. Вы заблуждаетесь, когда стараетесь протестовать и бороться против людей ответственности искупления. Примите час моего страдания, как я принимаю его. Пусть приходят и берут меня, потому что я жду их, и это я сам делаю им знак, чтобы увели меня от ваших глаз. Но когда придут за мной, я сам сделаю знак, чтобы увели меня. А вы молитесь за меня, как молитесь за всякого больного, который страдает, кому очень больно, которому больно, тяжело. Молитесь обо мне, как бы молились о всяком больном, кто страдает, как за всех молитесь, кому больно. Вы не беспокойтесь, когда приходит час моего страдания. Ему надо исполниться. Зачем дрожали темные? Ведь это приходили за мной, и не надо было ни печалиться, ни тревожиться. Зачем противиться? Что же, что пришел час моего страдания? Как ягненок обернулся он к поджидавшим за тяжелой темнотой и промолвил: «Войдите, это вы меня ждете, возьмите меня». Ваше ожидание давит и тревожит собравшихся светлой горницы. Выведите меня отсюда. Было светло в горнице, было светло без границ, и взяли, и вывели его в ночь на страдание, и вошли, и увели его на страдание, и как будто поймали птичку. Было в эту ночь, когда они, наиздевавшись досыта, передавали его другим, и так длилось, пока игрушка еще могла быть забавна. И вошли, и взяли его за бледные руки, и вывели вон в темноту. И в эту ночь было, как будто мальчишки поймали смешную длинноногую цаплю, и одни, наиздевавшись в волю, передали его покорно окровавленного другим. Так длилось, пока он еще мог быть им забавен. Длилась ночь, а собранные смутились, принялись много и громко говорить о бывшем, и им показалось, что все происшедшее и светлая горница был их сон, и разошлись, не веря ничему и болтая о житейском. Выйдя на утро, Елизавета у входа на стене увидала брызги крови и заплакала. «Коли ты еще видишь солнце, мой дружок, я тебе верна, верна». Колыбельная. «Ты засни под напев дорожный, мое измученное дитя. Я во всем всегда, всю жизнь лишь тебя искала блуждаючи, все тебя, все тебя. Я тебе отдала, родной мой, сердце, умирающее от любви. Все в тебе соединилось беззаветно, безответно, страдающее, воскресающее, искупающее. Отдохни, усни. Я будить не буду, рыдаючи, чтобы ласку последнюю принять. Не успела я тебе сказать, как любила качаючи, а теперь больше некому сказать. Я рубашечку твою в крови крестильную после положу себе на грудь. Расскажу Христу, как сын неудалый мой мучился, странствовал и пришел к матери отдохнуть. И когда баюкала, он подошел и сказал: «Я не умер, но я ухожу, мама, а ты меня жди и верь». И она только ответила: «Сын». Колыбельная. «Ты засни под напев старинный, мое измученное дитя. Я во всем лишь тебя искала блуждаючи, все тебя, все тебя. Я тебе отдала, мой родной, сердце умирающее от любви. Все в тебе сочеталось беззаветно страдающее, воскресающее в крови. Я рубашечку твою крестильную положу себе на грудь. Не забуду я муку мою последнюю, а ты позабудь. Так искали мы жизнь целую, не находя друг друга. Во всем мире и жизнь окончена. А теперь спокойно усни. Вот ты здесь, отдохни. А расспрашивать уже некогда. Я баюкаю, ты усни». Нежно никнут ко лбу замученных мучеников волосы. Клонит голову обессиленной шея, но на лбу их весна. Какая прелестная измученность в волосах их. Звезда в бледном небе над нежной сеткой прутиков. Прутики почувствовали, греет их звезда лучами любви. Посмотри на эти ольхи, за них умер Христос. Он успокаивал и расширял ее дыхание и учил: «Попробуй дышать, как шумят вдали осины, как расстилается и волнуется ветер, как дышит вселенная. Подражать дыханию земли и волокнам облаков». Однажды утром верила она, что земля – рай. И земля была рай. И была она песчаной дорожкой детства. В это утро они отправились в церковь. Проходя у стола, мимоходом обратилась госпожа к воздушному спутнику своему: «Посмотри, сыночек, какое синее стеклышко! Жаль, что в природе нет таких кристаллов цвета окаменелого василька». «Да», – сказал он, – «все это еще надлежит вернуть земле, как возвращают отнятые». Но она не поняла его. «Скажи мне, если бы безмерно высокий дух хотел воплотиться на земле, какой принял бы он образ? Но ведь нужно безмерно высокое положить. Раньше было высоким, взяло ответственность и потом унизилось и легло. Никто не снимет ответственности с возвышенного. Мы должны еще это все вернуть земле. И возьмут ответственность и приступят, возвышаясь, очищаясь и этой ответственности не смоют никогда. Так говорил и улыбался. И он стоял перед ней, щеки его были бледны и впалы. От восторгов, от песен небесных и мыслей лоб осиялся мечтой нездешней. И от доброты и страдания были милы его надбровные дуги и впалые голубые виски. И протянул он к ней руки, смотрела и ничего не могла ему сказать. Ничего, ничего не могла ему сказать. И когда он ушел постепенно в небо, растворяясь в нем, помолилась за него и плакала, и сама не знала, плакала о чем. Снег. Небо палевое доверчиво расцвело после бури. Выпал снежок для всех, немного торжественный и смущенный своей чистотой, вновь, как рубашка крестильная, как сорочка Христа, выпал снег. Так же и для тех с крестиком на груди, идущих на подвиг дерзкий и скромный, гордый и униженный, и неистово радостный, выпал снег. Мир всем! Благослови нас, Господи! И пошли во снеженных улицах меж мерцающих крыш, огоньки там впервые застенчиво расцветали, и пошли там неведомые радостно.